Румаль Мусаевна ободряюще потрепала его по плечу. «Ну-ну, не хандри. Просто время такое бездуховное. Калли, юга». «Слушай, а может, так и назовем? Калли, юга. Откроем где-нибудь к югу от окружной». «Не дури», — сказала Румаль Мусаевна, — «засмеют. И потом оккультный элемент попрет. Сейчас хотя бы случайных гостей не бывает». «Это верно», — согласился Аристотель Федорович и еще раз вздохнул, уже легче, успокаиваясь. «Ну что тогда? Давай хоть башку поменяем». Он поднял блюдечко с алтаря и подошел к Румали Мусаевне. Печально переглянувшись, они положили в рот по кусочку желтого сахара и повернулись лицами на восток.